Глава 13. 22 июля. Фаза Луны, первая четверть. Тетя Эми стоит у плиты и с довольным, как у коровы, видом помешивает в кастрюле рагу. День сегодня пасмурный, на западе сгущаются тучи, слышатся отдаленные раскаты грома, а она как будто не обращает на них внимания. В тетушкином мире каждый день солнечный. Она не видит и не боится зла. Она похожа на домашнюю скотину, жиреющую на придорожном фермерском клеверном поле, на эдакую овцу, не подозревающую, что такое скотобойня. За отблесками счастья она не видит пропасти, развершейся у нее под ногами. Она совсем не похожа на мою маму. Тетя Эми отворачивается от плиты и говорит: «Обед почти готов. Давайте накрою на стол», — предлагаю я, и она одаривает меня благодарной улыбкой. «Как же мало надо, чтобы ей угодить». Пока я расставляю на столе тарелки и раскладываю салфетки и вилки зубцами вниз на французский манер, ловлю на себе ее любящий взгляд. Она видит перед собой только тихого, милого мальчика и даже не представляет себе, кто я на самом деле. Только моя мама это знает. Мама может проследить нашу родословную до самых гиксосов, правивших Нижним Египтом в те времена, когда священным считался бог войны. Примечание: гиксосы — кочевые азиатские племена, около 1700 года до нашей эры, захватившие Египет. Конец примечания. «В твоих жилах течет кровь древних охотников», — говорит мама. «Только никому об этом не рассказывай, потому что люди не поймут». За столом я почти все время молчу. Их болтовни о семейных делах вполне хватает, чтобы заполнить тишину, а болтают они о том, что Тедди поделывал сегодня на озере, и что Лили слыхала дома у Лориэн, да какой чудесный урожай помидоров они соберут в августе. Когда заканчиваем есть, дядя Питер спрашивает, кто хочет в город за мороженым. Я единственный, кто предпочитает остаться дома. Я стою у входной двери и смотрю, как отъезжает их машина, и как только она скрывается за холмом, поднимаюсь по лестнице в тетушкину с дядюшкиной спальню. Я давно ждал подходящего случая, чтобы обследовать ее. Там все пропахло лимонной жидкостью для полировки мебели, постель аккуратно заправлена, хотя кое-где все же заметны следы беспорядка. Дядюшкины джинсы на спинке стула, пара-тройка журналов на ночном столике, словно в доказательство того, что в этой комнате живут настоящие люди. В ванной открываю аптечку, и там среди обычных таблеток от головной боли и капсул от простуды нахожу рецепт двухлетней давности, выписанный на имя доктора Питера Соула, валиум 5 миллиграммов, принимать по одной таблетке 3 раза в день по мере ощущения боли в спине. В пузырьке осталось по меньшей мере дюжина таблеток. Возвращаюсь в спальню, выдвигаю ящики комода и узнаю, что у тетушки размер бюстгальтера 80Б, и что она носит хлопчатобумажное белье, а дядюшка — длинные трусы в обтяжку. В самом нижнем ящике нахожу еще ключ. Для дверей маловат. Кажется, я знаю, от чего он. Внизу, в дядюшкином кабинете, вставляю ключ в замок, и дверцы секретеры широко распахиваются. Там на полке лежит его пистолет. Старый такой, отцовское наследство, наверное, поэтому он его бережет. Никогда не достает и, по-моему, даже побаивается брать в руки. Запираю секретер и кладу ключ обратно в нижний ящик комода. Через час слышу, как к дому подъезжает их машина, спускаюсь вниз, и когда они проходят в дом, всех приветствую. Тетушка Эми при виде меня улыбается. «Какая жалость, что ты не поехал с нами. Наверное, скучно тебе было».